Глава 38. Хранитель музея. Неожиданно заговорил первый гость. Тот, что пришел первым и все время молчал. Такой ни грустный, ни веселый, ни молодой, ни старый. «Послушайте», — сказал он вдруг, — «отдайте мне вашего Петрушку. В моей экспозиции как раз не хватает такого экземпляра». Сказав это, он снова замолчал и продолжал пить чай. Художник и его жена... Их сердитый молодой гость тоже все сразу замолчали и поглядели друг на друга, а потом на Петрушку. «Право, не знаю», — нерешительно сказал художник. «Он мне, по правде говоря, самому нравится». «Но вы только что сказали, что ни за что не будете его рисовать», — невозмутимо произнес молчаливый человек. «Да, конечно», — смутился художник. «Но я, понимаете, сам не знаю, как он ко мне попал». «Тем более», — сказал молчаливый человек. Он, видимо, уже наговорился и стал отвечать все короче и короче. «Ну что ж, берите», — еще нерешительнее сказал художник. И молчаливый гость на этот раз только кивнул головой. Молча подойдя к дивану, он сунул Петрушку под мышку и, молча поклонившись, вышел из комнаты. Все снова переглянулись. «Кто это такой?» — воскликнул сердитый юноша. «Это работник городского музея», — объяснила жена художника. — Он иногда заходит к нам на огонек. — Очень любит свое дело, — подхватил художник. — И прекрасно поставил его. У него отдел старой русской игрушки. — Да? — удивился сердитый юноша. — Где это? — Да рядом же, у нас во дворе. — Вот как? — еще больше удивился юноша. — Ни разу не был. А Петрушка в это время сидел на столе в очень странной тихой комнате. Молчаливый человек только что принес его сюда. Он сам отпер дверь большим ключом, и замок резко щелкнул в царившей кругом тишине. Петрушке стало страшно. Отчего? Ведь кругом было довольно интересно и красиво. За блестящими зеркальными стеклами стояли и висели нарядные, хотя немного поблекшие, куклы и другие игрушки. Но никто из них даже не шелохнулся, когда в комнате появился Петрушка. И сердце нашего маленького веселого героя невольно сжалось от предчувствия какой-то новой большой беды.